Близость фронта заставила внести некоторые коррективы в программу подготовленного первым батальоном праздника. Гулянье там собирались начать с 9 вечера при свете костров. Нет, так не годится, ведь по ночам все время гудят над лесом идущие к фронту и обратно немецкие самолеты. Костры помогли бы вражеским летчикам обнаружить партизанский лагерь. Нет, ни осколочных, ни фугасных подарков с небес нам не надо. Гулянье в батальоне решили перенести на утро 1 января, а встречу Нового года проводить в землянках, соблюдая все правила противовоздушной маскировки. Последний вечер Старого года выдался тихим, хорошим, и мы отправились к лагерю Болицкого пешком. Приятно похрустывал под ногами снежок, темные вершины сосен и елей подпирали мерцающее далекими звездами небо. «Где-то будем встречать 45-й?» — задумчиво спросил Дружинин. «В Берлине!» — откликнулся Рванов. «А может, и дома?» — уронил Кудинов. Конечно, только дальнейший ход войны мог дать точный ответ на заданный Владимиром Николаевичем вопрос. Но одно мы знали твердо, в одном были уверены: к 45-му придем с победами, еще более славными, чем нынешние. У своей штабной землянки встретил нас Григорий Васильевич Болицкий. Одет он был в прекрасно сидевшую на нем офицерскую форму, на плечах майорские погоны, на груди золотая звезда, ордена. Видно, что Болицкий недавно побрился, подстриг свои щегольские усики а-ля Котовский, он благоухает одеколоном. Год назад Болицкий ходил в засаленной стеганке, нахлобученной на лоб кубанке, а пахло от него лишь дымом костров. Григорию Васильевичу 37 лет. Родился он на Одещине, в семье батрака, у которого было 11 душ детей. В школу Гриша ходил всего один год. Затем мальчику пришлось бросить букварь и взять в руки пастуший кнут, батрачить, как и отец, на кулаков помещиков. Лишь в 1929 году, уже работая столяром на одном из мариупольских заводов, Болицкий окончил школу ликбеза. В 1932 году стал членом партии. Все это время он продолжал учиться и учился жадно, много, наверстывая упущенное в годы детства и юности. Перед войной Болицкий работал в Черниговском обкоме партии. Когда началась война и обком готовил подполье, на Болицкого возложили все, что касалось паролей, организации явочных квартир. Он же закладывал в тайники ценности для нужд подпольщиков. Правда, этот фонд нам не понадобился и после войны был возвращен государству, причем со значительными процентами за счет трофеев. С первых месяцев партизанской войны Болицкий показал себя отличным организатором, талантливым командиром, человеком большой личной отваги. Но Григорий Васильевич не был лишен и досадных недостатков, идущих, как мне кажется, в первую очередь от неуравновешенности характера. Смелость иной раз переходила у Болицкого в опрометчивость, решительность, в самонадеянность. Иногда он был способен увлечься какой-нибудь одной стороной дела в ущерб целому. По натуре покладистый, скромный, он мог вдруг удивить всех вспышками упрямства и заносчивости. Подпольному обкому приходилось не раз поправлять Болицкого. И тут всегда проявлялась самая ценная сторона характера Григория Васильевича, за которую я больше всего уважаю его и люблю. Болицкий всегда был дисциплинированным коммунистом, старался разобраться в своих ошибках, осознать их, исправить. В сентябре на заседании обкома у нас произошел очень серьезный разговор. Болицкому указали, что он недооценивает новую подрывную технику, что в зоне его батальона еще мало создано подпольных партийных организаций. После первых же критических выступлений Григорий Васильевич по своему обыкновению взвился на дыбки, поднял руку. требуя слова для каких-то всеобъясняющих справок. Я слова ему не дал и порекомендовал послушать других. И Болицкий скоро убедился, что многое в его работе оценивают отрицательно не только Федоров и Дружинин, но и все члены обкома. И не только члены обкома, а большинство наших командиров-коммунистов, приглашенных на это заседание. Болицкий присмирел, задумался. Потом он выступил и заявил, что указание партии для него – закон, что ошибки будут исправлены.